Глава 6. Духовные способности. Моему сердцу очень близка такая тема, как 5 духовных способностей. Эти 5 духовных способностей составляют качество практики и ума, которыми должен обладать человек для того, чтобы идти по духовному пути. Это вера, энергия, осознанность, спокойное сосредоточение и мудрость. Они становятся силами ума, посредством которых ум становится очень динамичным и способным пресечь страдания. Слово «садха» часто переводят как «вера», «уверенность» или «убежденность». Будда сказал, что вера появляется у человека, когда он видит, что условия человеческой жизни неудовлетворительны. Мы несовершенны, наше существование пронизано неудовлетворенностью, недовольством, болью, горем, страхом и тревогой. Поняв это, человек естественным образом начинает искать путь, чтобы выйти из этого состояния. Он начинает задаваться вопросами о смысле жизни и стремится обрести внутреннее счастье. Итак, верующий человек ищет путь из страданий. Обретают такую веру люди, которые слышат проповедь Будды, узнают о том, что есть причина неудовлетворительности жизни, а также освобождающий от нее путь. Зачастую мы не стараемся искать выход потому, что не поняли природу дукхи или полагаем, что дукха не должна возникать. Недавно ко мне пришла одна женщина. Она рассказала, что ее приятельница только что родила ребенка, но младенец умер. Моя посетительница очень огорчилась, поскольку собиралась стать младенцу крестной матерью. Она сказала: «Такие вещи не должны происходить, это несправедливо». Так у нее появилось предположение о том, что жизнь должна быть справедливой. Но опыт показывает нам, что жизнь не всегда справедлива. Поэтому дукха составляет несправедливость существования. Справедливость – неврожденное свойство жизни. Таким образом, увидев дукху, мы видим выход. Что касается случая той женщины, то она приехала в монастырь и решила практиковать дхамму, делиться заслугами от своей практики с умершим ребенком. Она начала искать способ преодоления страданий. Когда Будда описывал веру, он подразумевал 4 проявления веры, а именно веру в Будду, человека, который стал полностью просветленным в этом мире и учит пути, ведущему из дукхи, веру в дхамму, учение Будды, веру в сангху, монахов, монахинь и мирян, которые осознали истину в своей жизни, а также веру в обучение. Последняя вера означает уверенность в том, что вера, которую мы развиваем, принесет нам плоды. Вера в обучение также по своей сути предполагает уверенность в нашей способности постичь истину, убежденность в том, что мы можем добиться своей цели. Недостаток уверенности в своей способности практиковать обычное препятствие. Поэтому учитель должен ободрять и воодушевлять своих учеников. Аджан Ча часто подбадривал людей. «Однажды у меня возникли трудности, и я пошел к нему». В тот момент он с кем-то разговаривал, поэтому просто повернулся ко мне и заметил: «Янатхама, у тебя очень мало загрязнений». А мне тогда казалось, что у меня очень много загрязнений. Но его несколько слов вселили в меня уверенность. Я помню еще один случай вскоре после моего посвящения в монашество. Еда в монастыре Аджана Ча была самой простой. Клейкий рис, лук, карри — все это сваливалось в один котел. Несколько бананов. Еды было очень мало. Несколько монахов вставали и раздавали из котла еду. Мы сидели, держа перед собой свои чаши, а они клали в них еду. Мы не могли выбирать еду, а могли лишь сказать, какие продукты не хотим есть. Одного монаха, выходца с запада, попросили встать и раздать еду, но он отказался, так как, если бы он встал, то уже не мог бы следить за своей чашей, в которую тайские монахи могли положить продукты, способные расстроить его пищеварение. Поэтому вместо него попросили провести эту работу меня. По прошествии нескольких дней мы пошли все вместе просить милостыню в деревню. Когда мы возвратились в столовую, этот монах начал жаловаться на тех монахов, которые раздавали еду. Тогда я вспылил и сказал ему: «Вместо того, чтобы жаловаться на других монахов, лучше бы тебе встать и помочь нам». Затем я вышел из дома в раздражении. На дворе я услышал, как Аджан Ча сказал мне: «Доброе утро» по-английски. Он мог сказать по-английски только «доброе утро» и «чашка чая». Я обернулся и увидел, что он стоит всего лишь в метре от меня, а на его лице сияет широкая улыбка. Я ответил: «Доброе утро, учитель». Он излучал на меня любящую доброту, и отвращение во мне полностью исчезло. Я был счастлив. В тот вечер я решил: Аджан Ча был очень дружелюбен со мной, поэтому я пойду к нему и сделаю ему массаж ног. Это был способ услужить мастеру. Он часто учил дхаме таким образом в те времена. Мастер сидел в тростниковом кресле, а я сидел на полу и массировал ему ноги. В какой-то момент прозвучал колокол, призывая нас к вечерней молитве. Учитель велел другим монахам идти на молитву, а я остался вместе с Аджаном Ча. Выдался замечательный прохладный вечер. В небе висела яркая луна. Слышались голоса 70 молящихся монахов. Настроение у меня было прекрасное. Аджан Ча сидел в медитации, а я массировал ему ноги. Я был все равно как в раю. Настолько мне было радостно. В какой-то момент Аджан Ча неожиданно пнул меня в грудь, и я повалился на спину. Я был потрясен. Когда я посмотрел на него, Аджан Ча указал на меня пальцем и сказал: «Вот видишь, сегодня утром кто-то сказал тебе то, что тебе неприятно, и ты огорчился. Затем кто-то просто поздоровался с тобой, и ты ликовал весь день. Не будь пленником настроений и эмоций. Не реагируй симпатией и антипатией на речи других людей. Затем Аджан-Ча прочел мне лекцию о Дхамме. Я соединил ладони у груди в знак приветствия и слушал его послание. Я до сих пор не забыл этот случай. Он всегда напоминает мне о том, сколько сострадания было у моего учителя Аджан-Ча. Он увидел, что человек идет с раскаленным от гнева умом, поздоровался с ним и просто ждал, когда представится благоприятный случай. В монастыре было 70 монахов и еще монахини, а он подумал: «Сегодня я преподам урок этому человеку. Он по-настоящему упрям, мне придется угостить его пинком. Этот монах не запомнит мой урок, если я не поступлю по отношению к нему по-настоящему грубо». Во мне осталась крепкая вера в то, что мой учитель был побуждаем состраданием и стремился освободить меня от страданий. Такая уверенность, серьезность ума увеличивает качество энергии, которая представляет собой еще одну сторону духовного пути. Будда различал 4 проявления энергии. Прежде всего, если возникло недобродетельное состояние ума, человек сначала распознает его, а затем пытается преодолеть его. Например, если возникает гнев, человек говорит себе: «Я сержусь», а затем пытается преодолеть свой гнев. Второй момент заключается в том, что если недобродетельное состояние ума еще не возникло, тогда человек пытается убедиться в том, что оно не возникнет. Он принимает предупредительные меры. Во время вспышки гнева нам надо излучать любящую доброту в качестве противоядия гневу еще до того, как он появится. Очень трудно излучать любящую доброту, когда мы уже гневаемся, не так ли? Поэтому лучше предупреждать такие вещи. Вы обнаружите, что если вы развиваете любящую доброту, когда ум спокоен, это позволяет уму развивать силу и не позволять гневу возникать. Если ум обретает силу и научается не позволять недобродетельным состояниям возникать, то он переходит к следующей стороне правильного усилия, создающего добродетельные состояния, которые еще не возникли. Человек старается сформировать в уме мысль о любящей доброте. Если у него нет мысли о сострадании, тогда он намеренно создает в уме мысли о сострадании. Если человек не размышляет об отречении или освобождении, то намеренно создает в уме такие мысли. Когда эти качества начинают возникать, на последней стадии надо поддерживать их. Надо формировать как можно больше мыслей о любящей доброте, сострадании и отречении, радоваться им, делать их бесконечными. Тогда эти качества станут очень сильными. Ум усердно старается создать добродетельные качества, вырастить их, распознать недобродетельные качества и отвергнуть их, не позволить им снова возникнуть. Следующая способность – правильная осознанность, у которой есть 2 стороны. умение вспоминать и осознавать то, что человек делает. Например, он вспоминает: «Я наблюдаю за дыханием», «Я наблюдаю за вдохом», «Я наблюдаю за выдохом». Тогда у него есть способность осознавать цель наблюдения за дыханием и вспоминать причину, по которой он это делает. Людям часто советуют во время медитации наблюдать за дыханием в кончике носа. Но в действительности многие люди полагают, что это их сбивает. Если вы заглянете в священные книги, то увидите, что Будда никогда не рекомендовал людям наблюдать за дыханием в физическом месте. Он советовал осознавать, что ты вдыхаешь и выдыхаешь. Очень важно отмечать это синхронно. Например, «Я вдыхаю прямо сейчас?» «Я выдыхаю прямо сейчас?» Осознанный человек также знает свою цель. Он вспоминает, ради чего наблюдает за дыханием. Мы осознаем дыхание в каждый следующий миг для того, чтобы успокоить свой ум. Но для того, чтобы обрести покой, очень важно медитировать с правильным отношением. Необходимо быть довольным для того, чтобы наблюдать за дыханием, иначе вы не просто сможете удерживать внимание на дыхании. Ум будет отвлекаться. Итак, это чувство довольства важно, потому что оно уравновешивает ум. Один мирянин часто навещал Аджана Ча. Он постоянно на что-то жаловался: на неурожай, на старость своих волов, на тесноту своего жилища, на непочтительность детей. Наконец, он признавался, что устал от мира и близок к отчаянию. Наконец, Аджан Ча сказал ему: «Нет, так нельзя жить. Отчаиваться тебе ни к чему. Если у тебя будет больше волов, молодых и здоровых, если ты разбогатеешь и увеличишь площадь дома, то осознаешь временность своего отчаяния и неприязни к миру. Ты просто испытываешь отвращение к миру». Он помолчал и добавил: «Тебе надо медитировать на фразу „У меня все хорошо“. Что бы ни пришло тебе на ум, говори, что у тебя все хорошо». Этот мирянин немного практиковал таким образом. Когда он пришел в следующий раз к Аджану Ча, то был уже совершенно всем доволен. Этот человек просто медитировал на фразу «У меня все хорошо». Страстное желание возникает от того, что мы недовольны тем, что у нас есть. Но когда у нас появляется ощущение, что у нас все хорошо, ум начинает успокаиваться и умиротворяться. Из этого места покоя, благополучия и довольства ум может перейти в состояние, которое мы называем самадхи. Слово «самадхи», следующая духовная способность, часто переводится как «сосредоточение», но я предпочитаю понятие «покоя». Это способность освобождаться от смущающего объекта и отправляться в ту область ума, где меньше смущения. По мере того, как мы постепенно отпускаем себя и успокаиваем свой ум, он становится все более умиротворенным и блаженным. Затем ум может даже отказаться от блаженства и перейти в состояние безмятежности. У безмятежной медитации есть много положительных моментов. Умиротворяя ум, такая медитация одновременно питает его энергией. Когда ум выходит из этого состояния, мы можем дать ему работу. То же самое верно в отношении нашего тела. Если мы слишком устали, оно нуждается в отдыхе. Если вы хорошо поспали, то можем встать и отправиться на работу. Мы не сони, отлынивающие от работы, и не трудоголики, отказывающие себе в отдыхе. В человеке должно сохраняться равновесие. Каждый из нас нуждается в равновесии своего ума, чтобы работать, исследовать и изучать для развития духовного озарения и понимания. Существуют различные меры для успокоения ума. Первая мера – развитие чувства благополучия и довольства. Вторая мера применяется, когда из довольства возникает чувство радости. Когда в уме есть радость, она ведет к восторгу. Затем этот восторг ведет к безмятежности тела. Жизнерадостность тела ведет к счастью. Именно счастью ума, когда он установлен на добродетельности. Теперь, когда это происходит, ум становится сосредоточенным. Предварительное условие для сосредоточения – счастье. Если человек неспокоен и не сосредоточен, то причина этого заключается в том, что ум не установлен счастливо на добродетельном объекте. Итак, когда вы наблюдаете за дыханием, делайте это для того, чтобы увидеть его красоту. Радостно и счастливо наблюдайте за каждым вдохом, считая его своим другом, которого вы уже очень долго не видели. Каждому новому вдоху вы радуетесь, каждому новому выдоху вы также радуетесь. Вы рады и вдохом, и выдохом. Когда мы поступаем так, наш ум постепенно освобождается от смущения тела и всех мыслей. В нашем теле чувствуется легкость, и ум становится все более легким и сосредоточенным. В результате умиротворения ума человек обретает мудрость. Мы применяем мудрость Будды для своего развития. Мудрость просветления Будды заключается в том, что все обусловленные вещи непостоянны, что все обусловленные вещи составляют дукху, что все они лишены самости. Мы признали эту истину и испытываем ее на собственном опыте, используя мудрость Будды для того, чтобы развивать свою мудрость. Так мы обретаем правильное воззрение. Будда определял правильное воззрение прежде всего в условном смысле. Это уверенность в просветлении Будды, Дхамме и Сангхе, убежденность в действенности, щедрости, верование в рай и ад. Таковы основы правильного воззрения. Но правильное воззрение, ведущее к освобождению, основано на четырех благородных истинах. Правильное воззрение также определяется как противоположности к четырем извращениям или отклонениям воззрения. эти искажения восприятия означают, что мы не видим мир таким, какой он в самом деле есть. Из-за извращенности ума мы считаем постоянным то, что непостоянно. Из-за искаженности ума мы воспринимаем как удовлетворительное то, что неудовлетворительно. Из-за искажений и извращений ума мы видим в несамости самость, и мы считаем красивым то, что уродливо. Я помню, как однажды спросил Аджана Ча, как он развил в себе безграничную любящую доброту. Он ответил: «Ты похож на ребенка, который видит, как бегает взрослый человек. Сам он еще не научился даже ходить, а между тем ему уже хочется бегать». Он выдержал паузу и добавил: «Когда ты видишь, что все обусловленные вещи непостоянны, то естественным образом обретаешь любящую доброту. Тогда невозможно не излучать любящую доброту». Любящая доброта Аджана Ча возникла из мудрости, поскольку мудрость восприятия вещей в их подлинном виде пресекает дальнейшее возникновение отвращений. Мудрость отсекает сами корни отвращения. Такова способность видеть вещи благодаря правильному воззрению. Важно помнить о том, что вещи непостоянны, неудовлетворительны, лишены самости. Наблюдайте за условиями, возникающими в вашем уме. Постоянна ли, например, боль в вашем колене? Она постоянна или непостоянна? Если она пульсирует, значит, она непостоянна. Вы не найдете такое ощущение, которое не менялось бы. И если оно непостоянно, то неудовлетворительно. То, что меняется, не может принести удовлетворение, поэтому такие вещи не стоит называть своим «я». Тогда может начаться процесс освобождения. Для того, чтобы увидеть реальность, надо увидеть некрасивые элементы в тех вещах, которые мы считаем красивыми. Мы украшаем тело для того, чтобы скрыть его некрасивые элементы. Если мы верим: «Это тело мое, оно и есть я, мое тело красивое», тогда мы страдаем, когда наше тело стареет, болеет и начинает распадаться. Это тело создано из многих частей, ни одна из них некрасива сама по себе. Поэтому, если анатом рассечет тело и разложит на столе органы, они не покажутся нам красивыми. Человек становится красивым, когда он идет по духовному пути, развивает в себе разные добродетели, умиротворяет свой ум, набирается мудрости. Вот что делает человек красивым. Ваш монастырь – прекрасный дворец. Если мы будем культивировать, развивать эти 5 духовных способностей, то будем становиться все более красивыми. Мне кажется, что сегодня вечером я достаточно много сказал, поэтому на этом я закончу нашу беседу. Благодарю всех вас за вашу доброту, с которой вы меня выслушали.